Джеймс Хедли Чейз. «Крысы Барретта». Из книги «Крысы Барретта. Реквием блондинкам». Детективный роман. Перевод с английского. Минск. Литература. 1996 год. Часть первая. Глава первая. В один из жарких июньских дней я безмятежно дремал в своем кабинете, когда Паула просунула в дверь свою милую темноволосую головку и прервала мой отдых. «Тебя ждет дело у Ингрова», — напомнила она. «Иногда я жалею, что мне в голову пришла мысль создать бюро «Универсал Сервис». Дело здесь не в трудности самой работы. Так или иначе мы справлялись с ней. Не в отсутствии денег. Мы зарабатывали вполне прилично. А в том, что были поручения, за которые не хотелось даже браться». Именно таким было дело у Ингрова. Оно проскользнуло в контору, когда я отсутствовал, вместе с задатком в $500, и Паула взяла конверт. Заключалось дело в следующем. Нужно было вернуть домой сбежавшую дочь Мартина Уингрова, одного из самых влиятельных людей Оркид-Сити. Фактов в моем распоряжении было немного. Отец девушки — противный толстый хапуга, открыто содержал танцовщицу. Мать давно сбежала с шофером, годившимся ей в сыновья. Брат лечился от наркомании в частной клинике. В общем, картина малопривлекательная. Впрочем, я еще не видел самое мисс Уингров. Судя по слухам, она ни в чем не уступала своим родичам. Что ж, это только облегчало дело. Говорили, что девушка живет у Джеффа Барретта, жлоба, развращенного до мозга костей. Мне была предоставлена полная свобода действий. Девушке еще не исполнился 21 год, и Уингров имел право силой вернуть ее домой, но вряд ли Барретт легко расстанется с ней. Да и сама она, скорее всего, откажется возвращаться. Так что, судя по всему, меня ожидала приятная работенка». Вообще-то подобными делами должна заниматься полиция, но Уингров боялся, что в этом случае дело попадет в газеты, поэтому он поступил так, как до него поступали многие, когда не хотели выставлять на показ свое грязное белье. Поручил дело мне. Последние 3 дня я занимался разными пустяками и надеялся, что Паула забыла об Уингрове, но я плохо ее знал. «Что?» — я открыл один глаз и укоризненно посмотрел на нее. «Дело Уингрова», — настойчиво повторила она, входя в кабинет. Я выпрямился в кресле. «Сколько раз повторять, что я не желаю выполнять грязную работу? Отошли деньги назад и скажи, что я занят». «Ты собираешься отказаться от $500? Я просто не хочу заниматься этим делом». «Чем оно тебе не нравится?» — терпеливо спросила Паула. «Оно займет у тебя не более часа». «Оставь меня в покое. Позвони Уингрову и скажи, что мы заняты». «Меня удивляет, что у тебя вообще есть какая-то работа», — ядовито заметила Паула. «Надеюсь, ты знаешь, что в конце месяца нам придется платить по счетам? Не забудь, что письменный стол, за которым ты сидишь, еще не оплачен». Я знал, что в таком духе Паула может продолжать весь день, если ее не остановить. «Ладно, пусть этим займется Керман. Почему бы ему, разнообразия ради, не поработать немного? Почему вся грязная работа достается мне? Пошли Кермана». «Он учит мисс Риттер водить машину». «Как, опять?» «По-моему, он слишком долго этим занимается. В чем дело? Не может быть, чтобы за 2 месяца она не научилась держаться за баранку». «Она в восторге от Кермана», — сказала Паула, скрывая улыбку. «Это, конечно, дело вкуса, но она говорит, что езда в машине с таким мужчиной, как Керман, незабываемое ощущение для женщины. По-моему, она неврастеничка. Впрочем, какое это имеет значение? Платит она хорошо». «Ты не думаешь ни о чем, кроме денег. Значит, из-за того, что мисс Риттер неврастеничка и в восторге от Кермана, я должен выполнять всю грязную работу». «Ты можешь в любой момент нанять себе еще одного помощника», — заметила Паула. «Еще одного бездельника? Вроде Кермана?» «Благодарю покорно. Итак, пусть с завтрашнего дня он займется настоящей работой, а учить мисс Риттер буду я. Надеюсь, она не разочаруется». «Адрес. Джефферсон-авеню, 247», — начала Паула. «Знаю, можешь не напоминать. Этот адрес у меня в печенках сидит. Последние 5 дней я только его и слышу». Я надел шляпу и направился к выходу.